Недалеко от стрелки Москвы-реки Яузы я расстался с обозом. Кряхтя и чертыхаясь, я кое-как дотащил свой сундучок к дому на Петрове-Рикском переулке. Вот и мой бывший дом. Что-то не слышно веселых детских голосов. На стук в калитку вышел слуга, узнал меня и пропустил во двор. — Ты чего такой унылый? — Так старый хозяин Михаил помер. Вчера схоронили. С чего радоваться? Меня как ножом в сердце ударили. Я выронил сундук, в ушах звенело. Единственная нить, связывающая меня с прошлым, оборвалась. Я снова остался один. Я расположился в доме в старой комнате, где ночевал при Михаиле. Пару суток отъедался и отсыпался. Затем в голову полезли мысли, что делать дальше. Открывать свое дело в Москве и заниматься врачеванием. Деньги у меня были. И в этом времени, и в моем 21 веке вопрос смерти от голода и нужды сейчас не стоял. Нахожусь в заслуженном долгосрочном отпуске, коим после плена наградил меня Петр. Сидеть просто так, не в моих правилах, мне нравилась активная жизнь. В душе занозой сидела мысль о старой карте, найденной в сундучке у пиратского капитана. Ведь не зря же он хранил ее вместе с драгоценностями. Стало быть, она тоже представляла ценность. На что было спрятано на острове? Может быть, клад? Никто, кроме пиратского капитана, не ответит на этот вопрос. Капитан уже мертв. Поразмышляв в тишине и покое, решил узнать, какую тайну хранит карта. Для этого надо найти надежное судно, ни в коем случае не наемное, подобрать экипаж, обучить, ненадежных отсеять и вперед. А допрежь надежно спрятать драгоценности из сундучка. В подвале дома неосмотрительно, у хозяина и слуг возникнут вопросы: а что это там роет землю в подвале дальний родственник Михаила? Прятать еще в каком-либо доме также неосмотрительно. В Москве случались частые пожары, временами уничтожавшие до половины города. А впереди еще было нашествие Наполеона, революции, Первая и Вторая мировые войны, массовая застройка Москвы при Хрущеве. Нет, надо выбрать и место далеко за пределами нынешней Москвы. Памятуя, что со временем город сильно разрастется, поглотив ближние и дальние деревни, я перебрал содержимое сундучка, монеты сложил в отдельный мешочек, перстни, кубки, колье, браслеты обратно в сундучок. Обернул сундучок несколькими слоями холстины и перевязал рекой. Наняв ушкуй, отошел от Москвы до слияния Москвы и реки Сокой. По моему распоряжению паруса убрали, и мы по течению медленно сплавлялись вниз. На высоком берегу мелькнул большой камень. — К берегу! — скомандовал я. Нос ушкуя мягко ткнулся в берег. Я сошел и пошел наверх. Обойдя камень, нашел удобное место. Вернулся на ушкуй, взял обернутый сундучок. На облюбованном месте выкопал узкую глубокую яму, опустив сундучок, засыпал землей и прикрыл дерном. Даже стоя рядом, было невозможно определить место упокоения сундучка. Вернулся в Москву, засел за бумаги. У меня давно зрела мысль сделать для себя морское судно, более удобное, защищенное и быстроходное, чем существующее. Набросал эскизы. Теперь надо было воплотить все это в жизнь. Где в России были приличные верфи? Псков, Новгород, Архангельск. До Петербурга еще время не дошло. Снова надо в дорогу. А голову собираться, только подпоясаться. На следующий день на нанятом тарантасе я выехал в Новгород. С собою было только оружие, одежда на смену, деньги да рулон эскизов. В Новгороде обходил одну вещь за другой, но, посмотрев мои эскизы, все отказывались. Я уже отчаялся, когда в корчме ко мне подошел мастеровой лет 30. «Здрав буди, барин, не ты ли ищешь корабелов, замысловатый корабль строить?» «Я, присаживайся». Мужик снял шапку и сел. Подозвав полового, я заказал пиво, мясо и рыбных пирогов. Не спеша мастеровой поел, поблагодарил. «Показывай, барин, картинки». Я развернул эскизы на столе. «Так, это вроде как таран. Слышал я, на римских галерах такие были, верно?» «Верно». «Длинноват. В порту, скажем, европейском, развернуться трудновато будет. Надо сделать короче, сажени 3 всего. А сзади что?» «Это гребное колесо. А вот кто же его крутить-то будет?» «Это самое главное. На корабле будут 2 невысокие мачты, но стоять на них будут не паруса, а ветровые колеса, как на мельницах. Причем под ветром не надо будет, как на парусных судах, идти галсами. Лопасти сами будут поворачиваться по ветру. Мудрено, но попробовать можно. А размеры корпуса какие?» 20 сажений длина, 4 ширина. Корпус по размеру, как у всех. А доски в стык? Да, хочу их в надводной части железом обшить. Тяжеловато будет. Почти вся грузоподъемность на железо уйдет. Коли пушки поставить, да провизию с водой на переход, то и груза можно будет взять немного. Думаю, пудов 200-300 всего. А мне этого хватит? Я не грузы возить собираюсь. Ну что ж, хозяин-барин, меня зовут Терентий. Моя верфь самая дальняя. Недавно от отца выделился, только начинаю. Осилишь ли, коли опыта мало? Да я, почитай, с измальства отцу помогал. Каких только корабликов не строил. За полгода и твой чудо-корабль сделаем. Нового много, уложиться бы. Доски хорошие брать будем, али не на долгую жизнь кораблик? Брать доски хорошие, корпус делать на совесть. Железо тоже подвезу, когда уж и корпус будет. Договорились? Насчет задатка как? Мне материалы получать, рабочим оплата опять же. Мы договорились о деньгах. Я отсчитал из кошелька деньги, причем кошелек очень ощутимо полегчал. Из корчмы я уходил с легким сердцем. Мне почему-то верилось, что корабль будет сделан. Вернувшись в Москву, передохнул пару дней. По моему заказу в кузнице сделали несколько листов железа со стороной 1 метр, но разной толщины. 1, 1.5, 2, 2.5, 3 миллиметра. Двое нанятых рабочих погрузили на подводу, и я отправился в Преображенский полк. Там оказалось много новых людей, но нашлись и старые знакомцы, в основном офицеры. Много времени ушло на воспоминания, да краткий рассказ о побеге из плена. «А что у тебя за телега стоит?» — спохватился кто-то из офицеров. «Да вот, решил попробовать, на каком расстоянии ядро железа пробьет». «Ну тогда завтра и давай, чего попусту казенный порох жечь? Завтра будет обучение, попробуем. Чего же не помочь сослуживцу? А теперь пошли в избу вино пить». Преображенцы, как и все птенцы Петра, в питье были безудержны, меры не знали, и к полуночи все лежали под лавками. Впрочем, это не помешало утром заниматься делами. Вероятно, с той поры офицерское безудержное пьянство и прописалось на Руси. И что меня поражало? Пили в усмерть. Утром, умывшись и побрившись, выглядели как огурчики. Выдавал лишь выхлоп. Расставили железные пластины. Начали стрелять ядрами метров со 150. Наиболее часто встречающаяся дистанция морского боя. Листы в миллиметры полтора были пробиты сразу. 2 миллиметра в большей части случаев, но с трудом. Края отверстия были замяты. 2,5 выстояли, хотя и вмятины были изрядные. 3 миллиметра попадания выдерживали с меньшими деформациями. Эксперимент принес пользу. Я теперь знал, что обшивать судно надо листами в 2,5 миллиметра. Конечно, 3 было бы понадежней, но вес... Поблагодарив офицеров, вручил на прощание по золотому, с тем и отбыл.